Глава третья. Три ключа к пониманию каждого знака. Знаки зодиака состоят из трех основных частей. Первое. Каждый из них, по аналогии с планетами, принадлежит к одной из четырех стихий — огня, земли, воздуха и воды. Второе. Каждый знак имеет свою планету-управителя, то есть каким-то образом — тесно связан с одной конкретной планетой. Мы уже видели на натальной карте, что планеты располагаются в знаках зодиака, и вполне логично предположить, что планеты, находясь в разных знаках, и чувствуют себя по-разному, комфортно или не очень. Более того, у каждой планеты существует знак, который ей принадлежит. Она хозяйка этого знака, она управляет им, это ее обитель. В этом знаке ей хорошо, легко, комфортно, и для нее это самое удобное положение. Третье. Каждый знак имеет свой крест. Это образ действия знака. Эти три основных момента формируют качества и свойства каждого знака, поэтому предлагаю поговорить о них подробно. Первый ключ. Стихии. Итак, существует четыре стихии — огня, земли, воздуха и воды. Огонь и воздух относят к мужским стихиям. При этом огонь считается жесткой, твердой, четкой мужской стихией. А стихия воздуха тоже мужская, но переменчивая. Вода и земля — стихии женские, иньские. Но земля твердая и устойчивая, а вода — переменчивая. Со стихией огня связано творческое начало. Начало всего — это акт горения. С огня начинается все в мире. Не зря знак Овна, который открывает зодиак, принадлежит именно стихии огня, самой творческой из всех. Вторая стихия по зодиакальному кругу — земля. Огонь, изначальный творческий акт, таким образом приобретает форму. Потому что стихия Земли связана в первую очередь с материальным воплощением, с конкретной формой и четкой реализацией. Следующая стихия в зодиаке — воздух, снова мужская, но переменчивая. Она как проводник, который налаживает контакты, связи и общение, потому что все распространяется по воздуху, и все элементы в мире должны как-то сообщаться между собой, взаимодействовать и коммуницировать. Таким образом, коммуникативные свойства воздуха, умение объединять, быть везде и проникать повсюду — это третье, что нужно для того, чтобы мир приходил в движение. Ну и, наконец, вода. Она закрывает зодиак. Рыбы — последний знак зодиака. Это стихия, связанная с эмоциями. Потому что в мире должна быть не просто голая коммуникация, но еще и взаимодействие на уровне чувств. Должны быть более глубинные взаимосвязи, а не просто контакты. И вот здесь начинает работать эмоциональная, глубокая, изменчивая стихия воды. Важно понимать, что стихии могут быть в более или менее комфортных взаимоотношениях друг с другом. Так огонь и воздух, дружественные стихии, они одного пола, обе янские. Вода с землей тоже дружественные, это две девочки, а девочки дружат между собой. Ну а если есть дружественные стихии, значит, есть и враждебные. Стихии — полные антагонисты, у которых даже в обозначении нет ни одного общего элемента. Это огонь и вода. Мужская устойчивая и женская переменчивая стихии. И другая пара антагонистов — воздух и земля. Мужская переменчивая и женская устойчивая. В первом случае весь творческий акт заливается водой и захлестывается эмоциями. А во втором — твердая и тяжелая земля засыпает и сдавливает все тонкие качества воздуха, не дает ему дышать. То есть это стихии, которым достаточно сложно взаимодействовать друг с другом. А еще есть позиции, когда стихии нейтральны по отношению друг к другу, индифферентны. Это земля с огнем и вода с воздухом. Нельзя сказать, что этим парам друг с другом комфортно, но при этом нельзя сказать, что им вместе плохо. Они соблюдают дружеский нейтралитет. Тригоны, треугольники, стихии. К каждой стихии относятся три знака зодиака. Знаки огня, огненный тригон — это овен, лев, стрелец. Знаки земли — телец, дева и козерог. Знаки воздушного тригона — близнецы, весы и водолей. Водный тригон — рак, скорпион и рыбы. Уже понимая, к какой стихии относится знак зодиака, мы можем немного понять и про самого человека. Например, вы знаете про своего коллегу только то, что он стрелец, а вы, допустим, лев. Так как оба знака относятся к одной стихии, то вам будет довольно легко общаться друг с другом. А если встречаются стихии-антагонисты, то их отношения складываются гораздо тяжелее. Понимание стихии является первым ключом к пониманию сущности любого знака. Кто он? Творец, материалист, коммуникатор или эмоционал. Но при этом иногда все работает немного сложнее. Например, бывает, что у вас проявлена стихия, в которую попало не Солнце, а какие-то другие планеты. Напоминаю, в карте каждого из нас 16 планет. И может сложиться так, что Солнце попало в знак огня, а 4 другие планеты — в соседний знак воды. И тогда у вас водная стихия может быть даже сильнее проявлена, чем огненная. Вы больше эмоционал, чем творец. Но с такими деталями мы будем подробнее разбираться чуть позже, в главе «Планеты в знаках зодиака». Второй ключ. Крест. Очень важный момент в понимании зодиакального знака — это то, к какому кресту он принадлежит. Это второй ключ к пониманию его сути после стихии. Крест в астрологии подразумевает образ действия знака, его способ проявления активности. Различают три креста — кардинальный, фиксированный и мутабельный. В астрологии все вполне логично. У нас есть 12 знаков, 4 стихии и 3 креста. Таким образом, в каждой стихии у нас есть все три вида креста — 3 разных в стихии огня, 3 в стихии земли, воды и воздуха. Все математически четко. Крест определяет общее стратегическое направление. Как человек склонен действовать в целом, по жизни. Потому что, в принципе, у людей есть 3 стратегии действия, 3 основных психологических вектора, и они четко отражаются в астрологических крестах. Первая стратегия — это динамика, когда человек действует активно, быстро, идет напролом, принимает решения. Это человек действующий. Динамика отражается в кардинальном кресте. Пришел, увидел, победил. Вторая — фиксированная. Это человек думающий, который присматривается, выжидает, набирает потенциал. Он хорошо сохраняет накопленное. Это психология фиксированного креста. Третья — свойственно мутабельному кресту, когда стратегия подменяется тактикой. В этом случае человек подстраивается под окружающую среду. Кресты можно сравнить с пламенем свечи. Кардинальный крест — это начало, где пламя самое горячее, оно даже синего цвета, оттуда и идет выхлоп, энергия. Следующая, срединная часть пламени свечи — это пламя неподвижное, желтого цвета, то, что мы видим ярче всего. Именно в этой части самый сосредоточенный элемент горения. В ней пламя как бы зафиксировано. Это фиксированный крест. А кончик свечи — это как мутабельный крест. Он колышется на ветру, самый легкий и подвижный, он лучше всего ловит различные тренды и течения. Кардинальный крест. Знаки — овен, рак, весы и козерог. Они связаны с проявлением инициативы. Кстати, иногда считается, что рак и весы — слабые знаки. Но это вовсе не так. Это знаки кардинального креста, и они очень упорные и хорошо прут к своим целям. Но об этом мы еще поговорим. К Кардинальный крест связан с активным, динамичным мужским началом. Он символизирует круг силы, воли, целевых установок. Люди с ярко выраженным кардинальным крестом действуют быстро, напористо, без промедления. В их поступках есть четкая программа и даже некоторая бескомпромиссность. Знак Овна представляет движение вперед. Знак Рака — движение вглубь. Знак Весов — движение назад. Знак Козерога — движение вверх. Это люди, которые скорее действуют. Они не терпят бесцельного времяпрепровождения и созерцания. Им нужно все время двигаться к какой-то цели. Они любят стратегию и четкость. В худшем варианте это упертость, упрямство. Стратегия — вижу цель, не вижу препятствий. Фиксированный крест. Знаки — телец, лев, скорпион и водолей. Связаны с пассивным женским началом. Символизируют круг материи. Главная стратегия этого креста — выжидание. Он означает внутреннюю стабильность, инертность, статику. Очень интересно, фиксированный крест работает с точки зрения происходящих перемен. Если знак кардинального креста двигается постоянно, то знак фиксированного долго-долго накапливает энергию для какого-либо действия, присматривается к происходящему. Потом он дает резкий выхлоп, как взрыв, а потом опять наступает период успокоения. Причем в момент выхлопа людей фиксированного креста труднее всего удержать. Они превращаются в лавину, которую уже ничто не остановит. Но для этого людям с выраженным фиксированным крестом необходима раскачка. Образ действия фиксированного креста в худшем варианте — это сидеть, высиживать, 7 раз отмерять, когда другие уже отрезали. Дорогие друзья, я хочу, чтобы вы сейчас обратили внимание на свойства и качества креста. Нам очень важно будет понимание стратегии креста, когда мы будем говорить, например, про Венеру. Вот кто-то говорит про мужчину, он все ходит, смотрит и никак не подойдет, так долго раскачивается. А возможно, у него и Солнце, и Венера находятся в знаке фиксированного креста, поэтому ему нужно время, чтобы накопить энергию. Ему нужна раскачка. Это его общая стратегия. Но зато, когда он накопит энергию и раскачается, он будет действовать с огромной силой. Мутабельный крест. Знаки — близнецы, дева, стрелец и рыбы. Связаны с началом Дэн, средним родом. Крест символизирует круг ума. Его стратегия скорее подменяется тактикой — она построена на контактах и на умении лавировать, подстраиваться и перестраиваться в зависимости от внешних обстоятельств. Люди с выраженным мутабельным крестом, как правило, отличаются гибкостью, подвижностью, способностью входить в резонанс с другими людьми. Они и сами хорошо подстраиваются и отлично умеют ловить для себя хорошие моменты в жизни. В худшем варианте такие люди ненадежны, переменчивы, они приспособленцы. Сегодня им нравится красное, завтра зеленое, а послезавтра синее. Если символически привязывать кресты к формулам времени, то люди кардинального креста направлены в будущее, люди фиксированного креста связаны с прошлым, потому что должны задержать, укорениться, скопить, а люди мутабельного креста — это настоящее, потому что они существуют здесь и сейчас, должны подстроиться, везде успеть, угодить и нашим, и вашим, войти в резонанс. Третий ключ. Планета-управитель. За каждым знаком зодиака закреплена своя планета. Это его планета-управитель, она же планета в обители, планета-хозяйка знака или диспозитор. Это все синонимы. Планеты — это активное действующее начало. Более того, это самое активное действующее лицо. Они в гороскопе характеризуют еще и людей, символизируют определенные персоны в вашей натальной карте. И в каждом знаке у каждой планеты есть какие-то свои положения и предпочтения. Когда мы говорим, что планета в обители, Это значит, что она этим знаком владеет. Мы можем говорить о том, что это ее квартира, ее дом и это место, где данной планете комфортнее всего. Однако хочется напомнить, что, расселяясь по натальной карте, планеты далеко не всегда находятся в своей обители, в своем знаке. Они могут быть в любом из 12. Но при этом каждый знак окрашен красками, чертами своей планеты-управителя, вне зависимости от того, находится планета в своем зодиакальном знаке или нет. Планета-управитель и знак похожи по свойствам. Каков хозяин, таков и дом, в котором он живет. То есть у вас может быть в Овне Луна или Солнце, или любые другие планеты, но планета-управитель Овна — это Марс. И это значит, что... Первое. Другие планеты, оказываясь в знаке Овна, всегда приходят в гости к Марсу, даже если в этот момент хозяина, Марса, нет дома, так как он может оказаться в другом знаке. Второе. У всех Овнов будут свойства и качества Марса, даже если в их персональной натальной карте Марс находится в другом знаке. У Овна планета-управитель — Марс. Представьте, что дом, знак Овна, принадлежит Марсу. Вы пришли, а хозяина нет дома. К примеру, в вашей натальной карте Марс в Близнецах. А в Овне — Луна. Но вы все равно в гостях у Марса. В квартире красные стены, брутальный интерьер, повсюду висит оружие, потому что это марсианская квартира. И через эти свойства Марса окрашиваются как свойства планеты, которая оказалась в гостях у Марса. Например, Луна в данной ситуации станет напористой и агрессивной. Обстановка дома, то есть знака, куда она попала, повлияет на нее. Так и сущность самого знака Овна в целом. Как говорится, бытие определяет сознание. А вот Телец управляется Венерой. И эта история совсем о другом. Венера — планета комфорта, удовольствий, денег и житейских радостей. Телец — знак, который любит Землю, потому что Венера — очень материальная планета. И в ее доме абсолютно иная обстановка. Там мягкие диваны, комфорт, земные блага, там любят вкусно поесть, расслабиться. В нем предметов оружия и красных стен быть не может, потому что какой хозяин, такая и энергетика. Управитель близнецов — Меркурий. Именно он делает близнецов легкими, контактными, подвижными. И любая планета, приходя в гости к близнецам, даже если сам Меркурий в другом знаке, перенимает его свойства. Например, та же Луна в близнецах делает внутренний мир человека легким, необидчивым, потому что она попала в знак воздуха, а он интеллектуален, но не слишком эмоционален. В знак мутабельный, легкий, подвижный, переменчивый, и в гости к Меркурию. И эти три момента — это как бытие, которое определяет сознание. Когда планета, отвечающая за эмоции и бессознательная, Луна, оказывается в более легком для себя окружении, она попадает под воздействие этого окружения. Поэтому Луна в данном положении, хоть и продолжает отвечать за глубокие чувства, эмоции и прошлое, но делает своего обладателя более эмоционально легким и даже поверхностным, нежели чем если бы та же Луна находилась в Скорпионе. Ну, а обитель Луны — это знак Рака. Тут она проявляет все свои наиболее свойственные ей качества, и хорошие, и плохие — эмоциональность, переменчивость, капризность, перепады настроения. В Раке ей комфортно, максимально гармонично. Здесь планета такая, какая она есть. Это не значит, что это состояние для нее оптимальное, но оно абсолютно комфортное. Ведь обитель планеты — ее родной знак, это место, где она чувствует себя естественно. Планета-управитель Льва — Солнце. Оно и делает Льва ярким, царственным, стремящимся показывать себя. Получается, кстати, что Львам — немножко повезло, они все родились с Солнцем в своей обители, в самом комфортном для него положении. А мы уже знаем, как важно Солнце. Это наше «я», наше эго. Но это не значит, что им повезло очень сильно, потому что остальные 15 планет могут легко подпортить Солнцу пребывание в его собственном доме. У Девы планета-управитель Прозерпина. Кстати, в связи с ее кругом обращения 600 лет очень нескоро родятся люди, у кого Прозерпина будет в своем знаке. Сейчас она в Скорпионе. И именно под воздействием Прозерпины Дева становится такой четкой, ответственной, требовательной. Весами управляет Хирон. И именно благодаря качествам и свойствам этой планеты весам очень хорошо дается баланс, чувство такта, дипломатия, умение удерживать крайности и проскакивать между молотом и наковальней. Обитель Плутона в знаке Скорпиона. И в этом случае все очень нестандартно. Мужская огненная планета имеет свою обитель в женском водном знаке. Как раз за счет полного противоречия между планетой и знаком, которым она владеет, скорпионья натура получается такой сложной. Три основные темы скорпиона — секс, смерть, большие деньги, а также жизненный круг и круг жизненной энергии, начало жизни, ее конец и постоянная трансформация, в любом виде, в том числе связанная с финансовыми потоками. Владелец стрельца — Юпитер. Наш веселый стрелец, который пускает стрелы везде, стал таким именно благодаря Юпитеру и его принципу расширения и движения. Обитель Сатурна — Козерог. Как правило, именно благодаря особенностям Сатурна козероги поздно добиваются успеха. Также благодаря Сатурну они очень целеустремленные, сосредоточенные, и среди них много настоящих карьеристов. Планета, которая управляет Водолеем — Уран. Это самая нестандартная планета. И, естественно, про Водолея часто говорят, что он странный, не такой, как все, или что он белая ворона. Спасибо Урану, который квартирует в этом знаке. И любая планета, приходя в гости к Урану в знак Водолея, приобретает легкую сумасшедшинку, легкий уранический сдвиг по фазе. Рыбами управляет Нептун. За счет этого они самые мистические, самые глубокие, но и самые мутные. Кроме того, знак еще и двойственный сам по себе, а за счет Нептуна они становятся еще более глубокими, загадочными и непонятными. Чтобы слушатель окончательно запутался, но в то же время привыкал, что не все так просто, стоит сказать: все планеты, кроме Солнца и Луны, имеют двойное управление. Влияние планет в знаках располагается следующим образом. Есть планета, главный хозяин знака, и именно эта планета обустраивает квартиру на свой вкус. И есть соуправитель, или второй хозяин знака. Все как в приватизации. Одному принадлежит 80% квартиры, второму — 20%. Также и с планетами. Напоминаю, что светила — наглые оккупанты, которые полностью владеют знаком. У Овна 80% принадлежит Марсу, но 20% оттяпал Плутон. У Тельца 80% принадлежит Венере, а 20% досталось Хирону. У Близнецов 20% принадлежит Прозерпине. У Рака полноправная хозяйка — Луна. Как мы сказали ранее, светила — наглые оккупанты, которые полностью владеют знаком. Львом на 100% владеет Солнце. У Девы — миноритарий Меркурий — 20%. У Весов — Венера. И, кстати говоря, пока не был открыт Хирон, считалось, что Венера управляет одновременно и Тельцом, и Весами. Но на самом деле у Венеры в Весах только 20% акций. У Скорпиона миноритарий — Марс. У Стрельца — Нептун. У Козерога — Уран. У Водолея — Сатурн. А вот интересный факт про Водолея. Кажется, что это такой странный раздолбайский знак из-за его управителя Урана. Но ведь Водолей — это фиксированный крест, четкий и целеустремленный. И если он придумал что-то новенькое, то он упорствует в этом, даже если иной раз это полная ересь. Вот если бы управителем Водолея был исключительно Уран, то Водолей бы только скакал, креативил, но ничего больше. А Сатурн помогает этому знаку структурироваться и притворять свои нововведения в жизнь. У рыб миноритарий — Юпитер. Вот так распределяется влияние планет в знаках. И если планета попадает в знак, где она обладает только 20%, ей все равно в нем вполне комфортно. Потому что она тоже имеет право на этот знак. Там у нее вторая обитель. И планета в ней нормально себя чувствует. Это как мы приехали в гости к любимой бабушке, где мы прописаны. Мы же все равно расслабляемся и чувствуем себя там, как дома.